остановился на лужайке за домом и начал печатать истребитель, мысленно подгоняя такой медленный в данном случае интерфейс. Секунда тянулась за секундой, пока передо мной медленно, по слоям появлялся истребитель. За то время, пока я печатал пару сотен кораблей для государства, я уже отлично изучил как сам процесс, так и его устройство. И, конечно же, не удержался от того, чтобы полазить по нему и потыкать всякие переключатели, поэтому в принципе знал, что и как делать. Поэтому, с трудом дождавшись окончания работы навыка, заскочил внутрь, пригибаясь, пробрался к креслу пилота и уселся у него. Чертыхнулся, понимая, что так не получится нормально управлять, и рубанул по его ножке топором, перерубая в двух местах. Затем поставил кресло прямо на пол и приплавил прямо к металлу. Конечно, получился жуткий колхоз, но зато, хотя бы можно было сидеть, пусть и скрестив ноги по-турецки. Активировал питание, рванул штурвал на себя и взлетел вертикально вверх, начав стремительно набирать высоту. Мельком заметил выбежавшего из расположенной неподалеку рощи человека, махающего руками, но мысленно плюнул. Черт знает, что за сумасшедший и зачем он там прячется. Может, это вообще какой-нибудь уфолог, мечтающий снять космическую тарелку, но сейчас точно не до него. Нужно было разбираться с истребителем. Я понятия не имел, как им управлять, как осуществлять посадку и тем более куда нажимать дальше. Все, на что меня хватило, это на базовые знания, которые я выспросил у скучающего офицера, принимающего у меня истребители. Вот он на них, казалось, знал все и просто горел тем, чтобы полетать на них, но, к сожалению, его подвел рост почти под 2 метра, и поэтому он утешался тем, что обо всем узнавал у пилотов. Он даже несколько раз намекал на то, что с радостью бы начал пилотировать корабль побольше, намекая на то, что когда-нибудь я точно смогу печатать объекты большего размера, но я не стал его обнадеживать, тем более и сам тогда не знал зависимость прокачки инвентаря и зоны, захватываемой навыками коммуникатора. Отбросив ненужные сейчас мысли в сторону, проверил правильность построенного маршрута. Брат все еще воевал на корабле, по моей просьбе задержавшись на нем, хоть и выполнил свое задание и сейчас служил для меня маяком, на который я и ориентировался. Вражеские корабли уже подходили к Марсу, когда я взлетел к ним навстречу, и по всем расчетам, мы должны были довольно скоро встретиться. Истребитель пробил тучи, нависшие над Москвой, и я невольно засмотрелся вокруг. Нет, я и раньше десятки раз видел эту картинку, но тут было особое очарование момента, заключающееся в том, что я сидел в самом настоящем космическом корабле, смотря наружу из его кабины, сидя за штурвалом, считая исполнение детской мечты. А когда оказался в космосе и вовсе завис на несколько секунд, даже невзирая на то, что осознавал, что к Земле несется армада сумасшедших ящеров-убийц, планирующих устроить массовый геноцид человечества. Но ведь было на что посмотреть. Чернота космоса, усыпанная холодными бриллиантами звезд, притягивала взгляд. Я всегда мечтал о том, что однажды окажусь за штурвалом собственного космического корабля и отправлюсь путешествовать среди звезд. И что же, мечта, можно сказать, осуществилась. Правда, корабль чертовски мал, сиденье неудобное и лечу не к красивым планетам, а навстречу звездолетам врагов, но и так неплохо. Но я все же тешил себя надеждой, что когда-нибудь все это закончится и я смогу насладиться своей мечтой. Сам прилечу на какую-нибудь планету, высажусь и пройдусь ногами по ее поверхности, без необходимости сражаться с монстрами, населяющие порталы. Вражеский флот я увидел издалека. Сначала заметил какие-то многочисленные вспышки лазерных лучей, появляющихся и практически тут же гаснущих, а потом темноту космоса расцветил мощный взрыв. Наши подбили еще один вражеский крейсер, подчистую его аннигилировав. Такими темпами, может, даже долететь не успею, как без меня справиться. Дим, вызывал я на связь брата. Все, вижу врага, уходи. Понял тебя, ответил он и тут же воткнул топор в какую-то массивную штуковину, возле которой находился. Видимо, это был важный элемент корабля, потому что вокруг была целая куча трупов ящеров, до последнего пытавшихся защитить это место. Устройство заискрило, Димка шутливо приложил руку к голове и спиной отпрыгнул в портал. Изображение тут же сменило ракурс, показав его квартиру, и в космосе передо мной вновь расцвела вспышка от еще одного взорвавшегося корабля. «А вот это, походу, последствия твоих действий», — проговорил я, переводя взгляд на него. «Да, подтвердил брат. «У меня задание закрылось. Сначала оно было про убийство кучки ящеров, а потом, когда они полетели к земле, поменялось на уничтожение корабля. Зато получил сразу 5 уровней. Похвастался он. «Ладно, я уже почти на месте». Прервал я его словоизлияние. «Пора и мне показать, чего стою. Увидимся позже». Сбросив вызов, вцепился покрепче в штурвал и начал искать глазами кнопку открытия огня. Вполне ожидаемо, она нашлась как раз на джойстике, сзади элемента управления и вполне удобно легла под указательные пальцы рук. Для пробы надавил на них и пространство перед истребителем прочертили 2 тонких рубиновых луча. Ахахахаха. Раздался зловещий смех в кабине, и я осклабился в предвкушении. «Командир, навстречу летит еще один истребитель. Прикажете открыть огонь?» Ящер смерил взглядом командора, ответственного за орудие, и недовольно зашипел. «Нет, всю энергию на двигателе. Чем он отличается от тех, кто расстреливает нас со всех сторон? У нас и так осталось меньше половины крейсеров». «Вас понял», — отметил ему подчиненный и недовольно нахмурился, понимая, что от него больше ничего не зависит. «Но у меня плохие предчувствия». «Не понял», — проговорил я, когда, зайдя сбоку, резанул лазерами истребителя по кораблю, но все, чего добился, это вспухшие, уродливые шрамы, тут же запенившиеся непонятным материалом. Если честно, то истребитель вызывал разочарование. Слабая огневая мощь и жуткое неудобство из-за его компактного размера. Единственное, чем он меня порадовал, так это скоростью и маневренностью, и то, я выдавал, наверное, максимум процентов 10 от того, что мог показать профессиональный пилот. Нет, моя аномальная обучаемость, конечно, помогала и к моменту, когда я вступил в бой, чувствовал себя гораздо увереннее, но мне все же привычнее было в моменты, когда я и летал, и атаковал сам, своими руками. Плюнув на последствия, протянул руку в бок, целясь в находящийся неподалеку корпус вражеского крейсера и прямо сквозь свой истребитель активировал лазерный луч из ладони. И дело сразу пошло. Сначала, конечно, вырвался воздух из кабины, который я привез с собой с земли, но так как я был в костюме, то ничего критичного не произошло. Меня, правда, выдернуло в космос, но так даже было удобнее, потому что я тут же окутался огнем и скорректировал полет, останавливая безудержное вращение. Повезло еще, что у меня и так была набрана приличная скорость, поэтому звездолеты не улетели куда-то вдаль, и я просто продолжил лететь параллельно им и своему истребителю, ставшему бешено вращаться вокруг своей оси. А тем временем, первый корабль, в который я попал, открыв огонь еще из кабины своего средства передвижения, получил критическую пробоину. В момент, когда меня вытягивало из разбитого истребителя, я не отключал работу навыка, поэтому крейсер просто разрезало по центру на 2 части, и теперь он, потеряв управление, стал делать то же самое, что и мой кораблик, бестолково вращаться. С помощью голосового помощника отметил в прицеле оставшиеся 11 кораблей и, вытянув руку, снова активировал лазерный луч. Один звездолет, второй, третий. Каждый из них перечеркивал по несколько раз, чтобы гарантированно вывести из строя, и спустя минуту все было кончено. Четвертый, пятый, шестой. Пролетел прямо через развалины крейсера, и своими глазами увидел оставшиеся. Седьмой, восьмой, девятый. А вот 10 и 11 взорвались самостоятельно. Либо их кто-то разрушил изнутри, либо постарались наши истребители, усилившие в последнее время свой напор. «Это все, что ли?» — вырвалось у меня при виде того, что я устроил. Что-то я ожидал большего. Где-то глубоко под землей, на глубине в 2 километра, медленно двигались 2 человека. Петр, как раз и прокладывающий узкий ход в каменной толще, старающийся минимизировать свое воздействие, чтобы чувствительные сейсмические датчики ящеров не заметили подозрительную активность у себя под базой, и майор Платонов, офицер контрразведки, хорошо показавший себя в последнее время, сначала провернувший операцию по возвращению коммуникатора Маши, а затем в одиночку уничтоживший несколько отрядов ящеров в Вашингтоне. «Так», — проговорил военный, — «по идее, судя по данным коммуникатора, мы как раз под базой пришельцев. Приступаем к финальной части». Офицер контрразведки, облаченный в высокотехнологичную броню, экстренно переделанную из материалов, добытых у пришельцев, аккуратно достал из инвентаря ядерный заряд, подключил к нему систему дистанционного управления и отошел в сторону. «Да рано достали», — ответил ему 4-й номер из числа бета-тестеров. «Нам еще вверх подниматься минут 30, стараясь не потревожить тут все. Но хотя бы ногами идти уже не надо будет. Все нормально, успокоил его офицер. Я пока тут все настрою и перепроверю, чтобы не возникло накладок. Петр, тоже экипированный в систему защиты высочайшего класса, пока что выдаваемую только единицам, закрыл глаза, вспоминая недавнюю ситуацию в подземной базе, начиная медленный подъем. Тогда, после ее взрыва они чудом выжили, но он тут же получил новое предложение, от которого не смог отказаться. В награду они получили стационарный портал, ведущий на планету, захваченную ящерами, и передали его правительству, понимая, какой это шанс. В штабе, занимающемся вопросами противодействия, сразу же возник план на создание очагов напряжения на территории противника, чтобы сместить фокус его внимания. Во все стороны, через развернутый портал были отправлены лучшие психологи в сопровождении защиты, и буквально в первые же часы были установлены успешные контакты, по результатам которых были получены координаты наземных баз противника. Вот как раз под одной из них они сейчас и располагались, выполняя задание по закладке ядерного заряда. Камень под двумя участниками плыл, поднимая их вверх, как на лифте, и спустя некоторое время замедлился. «Мы на месте», — проговорил Петр, открывая глаза и сверяясь с трехмерной картой, генерируемой коммуникатором. «До поверхности 20 метров, вроде как все тихо, отлично. Для этой малышки это мелочи», — похлопал военной ладонью по устройству. «Тут 10 мегатонн, этой базе точно хватит». Майор критически осмотрелся и, что-то надумав, попросил: «Перемести ее чуть вбок и давай убираться отсюда. У нас еще несколько целей, и никто не знает, сколько осталось времени до вторжения ящеров». «Хорошо», — кивнул парень, и каменная рука, сформировавшаяся из окружающей породы, мягко обхватила бомбу и утащила ее в сторону. Пол вновь поплыл, но на этот раз снова вниз, унося с собой людей и оставляя от них небольшой подарок ящерам, ждущий своего часа. А вот тут есть что почитать. Кай Ханси с его циклами. Есть безумный механик, https://out/hard/day/work/384/0062. А есть безумный рудокоп с той же вселенной, https://out/hard/day/work/249/0021. И тут 18 книг. Глава 16. Нагината крутанулась в воздухе и воткнулась в тело чешуйчатой гадины, очень споро передвигающийся на четырех лапах. Лезвие проткнуло плоть, пройдя тело варана насквозь, и пришпилило его к камню, войдя в него больше, чем на ладонь. «Неплохое оружие», — прокомментировала Аня, периодически смотрящая на рыжую девушку и контролирующую, как она там справляется, чтобы, если что, прийти на помощь. «Артефактное? Из портала? Ага», — коротко выдохнула Карина и, наклонив Нагинату, дернула ее на себя, вырывая из камня и заодно чуть ли не напополам разрезая бедного монстра, на свою беду решившего полакомиться вкусным мясом. С функцией усиления удара, самовосстановлением после повреждения и еще несколькими дополнительными функциями, продолжила она, но не стала до конца раскрывать все его возможности, предпочтя оставить самую сильную в тайне. Все же навык, способный срезать верхушку скалы, мог в любой момент повернуть ход течения практически безнадежной схватки, и стоило приберечь его на всякий случай. Как только девушки двинулись вперед по тропе, как на них начали периодически нападать монстры. Преимущественно, конечно, летающие, но встречались и такие, как варан, вылезающие из самых разных щелей в скальной гряде. Вот только проблема усугублялась тем, что, оказывается, по заданию каждому участнику группы необходимо было убить по 500 монстров единолично. Поэтому теперь, по молчаливому согласию, всех ползающих гадов оставляли Карине, максимум, немного помогая, если того требовала ситуация. В вышине сверкнула отправленная туда брюнеткой молния, и сверху шлепнулся парализованный птеродактиль, начавший подозрительно кружить вокруг. Подошедшая к нему Мария рубанула топором, отрубая голову, и покачала головой. «Такими темпами нам тут пару дней придется провести, не меньше. Что там вообще происходит? Есть новости?» — задала она вопрос блондинке, как раз активировавшей коммуникатор. Так, углубилась она в чтение. «Американцы чествуют своих героев, уничтоживших целую кучу врагов и подорвавших корабль». Девушка пролистала дальше и продолжила комментировать. «Взорвали еще парочку крейсеров. Потом еще и еще. Активно обсуждают подвиг какого-то капитана Такиши Сейта, предлагают установить ему и двум его товарищам, кстати, нашим соотечественникам, посмертный памятник в Токио». Аня внезапно замерла, остановившись и уставилась прямо перед собой. Зрачки ее глаз бегали, скрытые за стеклом шлема, и она, закусив губу, пролистывала перед собой текст. «Ну что там, не тяни!» Столпились вокруг ее другие девушки. «Землю уничтожили, что ли? Тьфу ты!» — в сердцах произнесла Аня. «Скажешь тоже!» Наоборот, отбились. «Так чего тогда тянула кота за хвост?» — не выдержала брюнетка. «Особенно после твоих слов о посмертном памятнике. Знаешь, что я уже себе надумала?» Аня выдержала паузу, но все же ответила. «Я про Максима читала. Он, как обычно, отличился. В воздух ударила еще одна молния, и рядом упал еще один птеродактиль, на этот раз с прожженной дырой в голове, убивший его наповал. Следующая молния твоя, если тут же не начнешь говорить, что ты там вычитала», — пригрозила ей Маша, подняв руку. «Все, все, уже читаю», — успокаивающе произнесла она. «В общем, если кратко, то наши побеждали, пока в определенный момент все корабли ящеров внезапно не рванули на всех парах к земле, перестав даже огрызаться в ответ. Истребители с трудом поспевали за ними, нанося малоэффективные удары, преимущественно в хвостовую часть, и так уже разрушенную, а больше половины вообще отстали, не сумев вовремя среагировать. Плюс порталы, открывающиеся на кораблях, стали блокировать переборками, изолировав каждый отсек корабля от другого, замедлив продвижение людей. По всем прогнозам, выходило, что до Земли успеют добраться как минимум 5 крейсеров, и судя по происходящему, они, понимая, что их рано или поздно уничтожат, планировали врезаться в нашу планету, потому что только набирали скорость, не планируя замедляться. «Вот черт!» — вырвалось у Карины. «Что этим тварям вообще от нас надо? Чего прицепились?» «Не то слово», — ответила ей девушка. «Скорее всего, это бы уничтожило цивилизацию в том виде, в котором мы ее знаем». Она сделала паузу, обвела взглядом подруг и продолжила. «Однако, затем один из истребителей, вылетевший навстречу с Земли, в одиночку остановил почти всех врагов. Лазером за несколько секунд сжег сразу 9 крейсеров. Никого не напоминает?» — задала Аня вопрос. «Да нет, ты шутишь», — проговорила рыжая с задумчивым лицом. «Хотя», — протянула она, — «если уж кто-то и мог совершить такое, то только он. Ну давай, что там дальше написано?» — с нетерпением поторопила ее Мария. «Да все, больше ничего, в том-то и дело», — раздраженно ответила блондинка, продолжающая читать статью. Дальше пошло словоблудие и построение теории о том, что вообще произошло и как жить дальше. Из серии: кто мешает ящерам повторить атаку еще раз, и что тогда делать человечеству? Сражаться! — патетически воскликнула Карина. Тоже мне, нашли о чем думать. Или там кто-то предлагает свесить лапки и согласиться на массовое истребление. Все, все, хватит. Подняла руки вверх Мария. Может, тогда попробуем ускориться и вернуться домой, заодно поймаем Максима, пока он опять не сбежал от нас в какой-нибудь портал. В стороне от сбившихся в кучку девушек зашипел еще один варан, и они развернулись к угрозе. Из расщелины в скале выбирался очередной представитель местной фауны. Здоровенный ящер, не меньше 1,5 метра в длину, с мощными лапами, увенчанными когтями и усеянной мелкими зубами пастью, из которой постоянно высовывался раздвоенный язык, щупающий воздух. «Ну, это твоя добыча», — кивнула Маша рыжей на хищника. Карина только кивнула и, выставив вперед нагинату на манер копья, начала приближаться к чешуйчатой твари, замершей в недоумении от того, что добыча сама к нему идет, а не пытается сбежать, как все другие. Он встал на задние лапы, стараясь казаться больше, раздул горло и зашипел, стараясь напугать противника. «Ха!» — коротко выдохнула девушка и ткнула лезвием в открытое подбрюшье. Затем перехватила древко поудобнее, стараясь удержать его в руках от твари, резко передумавшей атаковать, и дернула его в бок, распарывая плоть. Большая ящерица упала на землю, задергалась и сдохла. «Мда», — прокомментировала Карина, — «это всего 8-й. Где я тут найду 500 монстров?» «Да ладно тебе, подруга», — положила ей руку на плечо подошедшая Аня. «Мы все тут в такой ситуации. Летающих крокодилов тоже мало, так что готовься к долгой прогулке. Еду, кстати, с собой брала?» Рыжая выдернула оружие из варана и задумчиво углубилась в меню коммуникатора. «На пару дней хватит. Несколько салатов с супермаркета, 3 банки тушенки как неприкосновенный запас и чипсы. Как-то не рассчитывала я на долгую прогулку. Обычно у меня порталы занимали совсем чуть-чуть времени, буквально 2 часа, и у меня осталось 3 банки консервированных персиков». Подошла ближе Маша. «Я как раз планировала обновить запасы, но затем мы напились и поехали к Максиму. И в общем, все пошло не по плану. Эх вы, с превосходством в голосе проговорила Аня. Что бы вы без меня делали, ходить без запасов на прокачку, что может быть безответственнее? Блондинка активировала инвентарь, сначала замерла, а потом продолжила. Безответственнее может быть только дурацкая пьянка. Я же все с него повытаскивала нам на закуску. Девушки понимающе переглянулись, вспомнив, как в один момент Аня начала рассказывать свои приключения, все стали делиться своими историями и в один момент смели все закуски со стола. А учитывая, что есть хотелось всегда, постоянно прокачиваемые характеристики требовали строительных материалов для изменения и улучшения тела, то сначала доели все, что было в холодильнике, только после этого перешли на неприкосновенные запасы. Остатки же доедали, как только проснулись. Затем случилось нападение ящеров, выбивших всех из колеи, и они отправились спасать землю, даже не подумав о продуктах. «Ладно», — решительно проговорила Карина и, вытащив нож, направилась к трупу варана. «В конце концов, во многих странах их мясо употребляют в пищу. Будем надеяться, что не отравимся. На этот счет не беспокойся. Если что, я первая попробую», — чувствуя свою вину, проговорила Аня. «Если ядовито, то максимум, что мне грозит, несколько мучительных часов в ближайших кустах. Да и то, можно будет решить этот вопрос кардинально быстро, а затем просто восстановиться, как будто ничего и не было», — намекнула она на свое бессмертие. Нож воткнулся в прочную чешую рептилии и у него обломился кончик. «Вот черт», — выругалась рыжая девушка, — «дешевое барахло, а ведь я отдала за него 3 штуки баксов и мне еще утверждали, что им можно кости рубить, ничего не будет. Дай я попробую». Брюнетка, с топором в руке, подошла ближе и с одного удара отрубила хвост. «Я слышала, что у них мясо по вкусу, как куриное. Ну, а если будет невкусно, то заодно немного посидим на диете», — подытожила она, оглядывая свою идеальную фигуру и точеные фигуры других девушек, явно не нуждающихся ни в каких диетах. Высокопоставленный лорд Харзан сидел за штурвалом своего истребителя, собранного по индивидуальному заказу на независимых верфях, и думал. В его голове крутились сотни вопросов, на которые не было ответа, но, пожалуй, главным из них была мысль о странных созданиях, доставивших в последнее время столько проблем. С виду, слабые и беззащитные, и одновременно с этим такие приятные на вкус, что критическое мышление просто отключалось при одном взгляде на эти сочные куски мяса. И вместе с тем, такие проблемные и обладающие невероятными технологиями, выходящими за все рамки нормальности. Индивидуальные порталы, ручное оружие, позволяющее творить невообразимые вещи, больше похожие на природные явления, чем на технологии, и даже изменение формы тела. Он лично видел, как несколько мелких людишек превращались в разнообразных существ, часто увеличиваясь несколько раз в размерах, заодно приобретая при этом повышенную силу и стойкость. Один из таких, изменивший форму своего тела, стал в 5 раз больше, приобретя коричневую густую шерсть, которую плохо брали когти ящеров, мощную, зубастую пасть и сильные лапы, которыми он растерзал незадачливого техника, попавшегося ему по пути. Его расстреляли издалека, предпочтя не вступать с опасным противником в ближний бой, но сам факт был показателен. Ящер помотал головой, отгоняя мысли о поражении, и начал думать, что докладывать совету, говорить правду о том, что их победили, как только вылупившихся из яйца несмысленышей, точно не следовало. Но вот вполне можно было немного сместить акцент, рассказать об обмане, о том, что это оказалась засада с превосходящим по силе противником, о том, что на планете вполне возможно богатая добыча, и тогда можно будет попробовать еще раз, только теперь с гораздо большими силами и подготовившись получше. Но самое главное, что он придумал доложить, это про те самые необычные технологии. В последнее время совет тратит просто баснословные суммы на улучшение воинов, а тут, считай, в лапы сами собой падают потрясающие возможности. Увеличение массы тела, повышение скорости, силы и трансформация в неведомых существ. Если уж слабые тела людей так разительно меняются, то на что будут способны великие ящеры? Харзан позволил себе немного помечтать о подконтрольных ему лично воинах, способных на то же самое, что показал противник, и предвкушающе облизнулся, начав строить план по уничтожению своих соперников. Это поражение он еще придумает, как обернуть в победу, и пройдет совсем немного времени, как он возглавит совет, скинув трупы замшелых стариков в утилизатор, где им и самое место. «Так, и кто мне скажет, что мы забыли в пещерах?» — задала вопрос Карина, идущая в центре, защищаемая с двух сторон девушками в броне. «Ну как?» — пожала плечами Аня. «Это же очевидно. Раз пещера, значит, населена монстрами. Нас такая логика еще ни разу не подводила. Так, одно дело локация, где куча противников, и совсем другое, самая настоящая чужая планета. Тут вообще на километры может не быть никакой живности», — с возмущением ответила ей Маша. «И вообще, у меня от таких мест буквально мурашки по коже бегут. Давайте лучше уйдем. У меня дурные предчувствия». «Тихо», — подняла руку впереди идущая блондинка. «Я что-то слышу впереди». Три девушки замерли, тщательно вслушиваясь в окружающую обстановку, затем синхронно завизжали, когда из черного зева пещеры на них рванула целая туча летучих мышей. Крупные кожистые твари, хлопающие крыльями, появились будто из ниоткуда и пронеслись над ними, задевая головы своими телами. Теснота пещеры сыграла плохую шутку, и теперь они просто не могли разминуться с людьми. Резко передумавшие идти в темноту девушки развернулись и побежали к выходу. «К черту!» — произнесла тяжело дышащая Карина, самая первая выскочившая наружу и обогнавшая даже превосходящих ее по характеристикам подруг. «Никаких пещер, никаких чертовых летучих мышей. У меня теперь вся голова в их испражнениях», — чуть ли не плача заявила она. «Согласна», — практически синхронно проговорили остальные девушки. «Тогда что будем делать, куда пойдем, вверх или вниз?» — указала рукой сначала в одну сторону, а потом в другую Маша. «Ну, судя по логике, наверху гор располагаются только скалы. Еды нет, растительности нет, поэтому все живые существа обычно располагаются ниже. Да и спускаться легче, чем подниматься. Тем более, у нас Аня летать умеет, а это сразу нивелирует десяток проблем с тем, как перебираться через расщелины, широкие трещины и другие сложные участки. Заодно внизу должна быть вода, и я теперь очень сильно хочу помыться», — экспрессивно заявила рыжая девушка, с отвращением смотрящая на свою одежду и волосы. «Это вам-то хорошо, в костюмах, и чистенькие внутри, а вот меня сейчас, кажись, вырвет». Но несмотря на свои слова, она все же сдержалась, и первой решительно направилась вниз, аккуратно обходя большие валуны, за которыми могли бы скрываться вараны. Аня аккуратно взлетела на высоту в 1.5 метра, и двинулась за ней, стараясь контролировать свой полет. Значительно улучшенный навык воздушных пуль преобразовался в понимание воздуха, и теперь она могла делать гораздо больше вещей, филигранно управляя окружающей средой. Но пока решила сосредоточиться на полетах, понимая, что мобильность в современных условиях — это все. Особенно если учесть, что можно попасть в локацию, где все монстры передвигаются только по земле, и можно спокойно убивать всех с высоты. У нее в голове появились картины того, как она собирает в одном месте сотни врагов, а потом начинает закручивать вокруг них бритвенно-острые вихри воздуха, шинкующие на части. И опыт. Сотни тысяч процентов опыта, поступающие от поверженных противников. Замечталась до такой степени, что чуть не рухнула вниз, упустив контроль. «Ты чего там?» — задала ей вопрос обеспокоенно посмотревшая вверх подруга. «Да так, все нормально. Слегка увлеклась мыслями о том, какая я крутая», — со смешком ответила Аня. «А, ну это нормально. Я тоже периодически об этом думаю. Только о себе в качестве главной героини, конечно же», — парировала брюнетка. «А вот и для тебя работа», — проговорила она, увидев появившийся перед глазами резкий обрыв. «Так что хватит мечтать». Скала, на которой они находились, вертикально уходила вниз, заканчиваясь острыми камнями на самом дне. «Высоковато», — прокомментировала Карина, осторожно заглянувшая вниз. «Если шлепнешься, костей не оберешься». Маша достала из инвентаря моток веревки, обвязала ее конец за камень и сбросила вниз. «Так, ну вроде нормально. Давайте, я первая. Ань, подстрахуй, пожалуйста». Брюнетка в защитном костюме схватилась левой рукой трос, подергала его, проверяя надежность, и с разбегу прыгнула в пропасть, рисуясь перед остальными. Тут же врезалась ногами в стену и, притормозив, начала быстро спускаться вниз. От большой змеи, стремительно выметнувшей свое тело из неприметной щели, она увернуться не успела, но та, вцепившись открытой пастью в ключицу девушки, только сломала себе клыки. Маша от испуга отпустила веревку, полетела вниз, вытягивая 3-метровое тело гадины, и упала на камни. Там подскочила, не обращая внимания на то, что шлепнулась с высоты пятиэтажного дома и, сдернув левой рукой с себя чешуйчатую тварь, ударила ее сначала кулаком, вымещая страх и злобу, а затем разродилась мощной молнией, практически испепелившей змею. «Я туда не полезу», — тут же покачала головой Карина. «У меня защиты нет, и если меня такая тварь укусит, то все, капут». Аня подлетела к рыжей девушке сзади, подхватила ее за подмышки и, немного приподняв, так, что ноги повисли, двинулась вперед, не обращая внимания на ее визг. На секунду зависла над пропастью и начала опускаться вниз, к смотрящей на это безобразие Маше с трупом присмыкающегося под ногами. Только через 3 часа девушки смогли наконец спуститься с горы. Несколько раз по пути поругались, затем помирились, но все же справились с задачей, оказавшись в довольно густом лесу. И теперь Карина постоянно крутила головой по сторонам, опасаясь внезапной атаки. Но на удивление, по сравнению с горами, где каждая тварь пыталась если не сожрать, то хоть понадкусывать девушку, тут было в разы спокойней. Неподалеку, в кустах мелькнула спина самого обычного пятнистого оленя, и все облегченно выдохнули, понимая, что голодная смерть им не грозит. Да, возможно, придется задержаться на локации в поисках огромного количества монстров, но по крайней мере тут есть еда и есть вода, а с остальным всегда можно справиться. Тем более, уж чего, а прямой силы им было не занимать. Как раз, не хватало только немного времени и опыта на ее освоение. Бедный олень не успел далеко убежать, и метнувшаяся за ним с огромной скоростью Маша догнала бедное животное в считанные секунды. Как дикая индианка запрыгнула на шею, повиснув всем телом, и повалила его на землю. Добежавшие подруги, уже смирившиеся с тем, что придется есть мясо варана, помогли спеленать будущий шашлык и теперь стояли, не понимая, что и как с ним делать, и что дальше, спросила растерянная брюнетка, среагировавшая больше на инстинктах, чем на осознанном желании заполучить добычу. Карина покачала головой и, засучив рукава, подошла ближе. «Ладно, смотрите и учитесь. Не зря же я в лагерь скаутов ходила какое-то время, пока отец решал свои вопросы в Калифорнии». Тот же самый нож, со сколотым кончиком, скользнул по шее животного, и оно засучило копытами. По крайней мере, заточка у него оказалась неплохая, и он со своей задачей справился. «Хм», — удивленно проговорила рыжая девушка, отвлекшаяся на пришедшие в интерфейс коммуникатора уведомления. «Мне даже начислили за него опыт, и написали пятнистый олень 15 уровня. Значит, наша задача только что стала чуть проще. Думаю, что тут мы добычу найдем, а пока будем считать, что мы во временном отпуске», — проговорила Аня. «Вы тут продолжайте, а я пока соберу дрова и разведу костер. Темнеет, и не хотелось бы встречать ночь без света». Будто вторя ее словам, где-то вдали завыл волк, почуявший кровь, и вторя ему, сразу отозвалось еще несколько. «Согласна, надо ускоряться», — ответила ей услышавшая зверей Маша. «Нам-то все равно, мы переживем даже падение в жерло вулкана, а вот Карину, чувствую, придется защищать». Вот только весело трещащий костер, на котором жарилось мясо, не отпугнул хищников. Они, ни разу не встречавшиеся с двуногими, пересилили страх огня и теперь начали окружать место стоянки, привлеченные запахом крови убитого оленя. Серые тени, едва видные в пляшущих от костра тенях, начали перемещаться вокруг, периодически срываясь на бег. Они скалили пасти, полные острых зубов, рычали, выжидая момента, и он настал. Только не так, как планировали животные, привыкшие стаей загонять свою добычу. «Черт, сколько же их тут?» – задалась вопросом Аня, начавшая считать загорающиеся в темноте желтые пары глаз. 1, 2, 3, 35. «Карина, в центр, под защиту огня!» – скомандовала она и бросилась вперед, стремясь оттянуть на себя основную массу нападающих. Она влетела в их строй, тут же врезалась в тело одного из волков, кубарем покатилась вместе с четвероногим, и находящиеся рядом блохастые твари решили воспользоваться моментом. Набросились со всех сторон, вцепились зубами, кто куда мог, но не смогли прокусить броню. Внезапно возникший вокруг ураган, поднявший их тела в воздух, стал для всех животных сюрпризом. Их закрутило, завертело, несколько раз стукнуло друг об друга, а затем разбросало в стороны. Одному волку сразу не повезло, его насадило на торчащую ветку, и теперь он конвульсивно дрыгал лапами, в попытке сорваться вниз. Двум другим вдогонку прилетели воздушные пули, продырявшие их шкуры, а тому, кого сбило с ног, девушка просто, голой рукой вырвала глотку. «Черт, ну ты и маньячка», — прокомментировала ее действие Маша.

только в отличие от прошлого, еще не гнушался электроникой, где-то внутри своего тела комбинируя и преобразовывая механизмы во что-то совершенно иное. Конечно, в прошлом мире не были известны такие технологии, поэтому первый голем обходился тем, что имеет, тем не менее в теории сохраняя возможность адаптировать свое тело под окружающую обстановку. Биомеханический организм успел добраться до седьмого этажа, вырезая всех на своем пути, прежде чем наконец среагировали правоохранители. Пусть это и был депрессивный район, где жило бедное население, занимающееся обслуживанием власть имущих, но многочисленные смерти не остались незамеченными. Вооруженные дроны зависли на уровне, где обнаружили нарушителя и, просканировав пространство и не найдя живых, открыли огонь из нелетальных электрошокеров. В первую очередь, по протоколу следовало задержать дебошира, и только после этого, советом города принималось решение о вынесении приговора. Стена дома взорвалась стеклянным и бетонным крошевом, и навстречу дронам выметнулся голем. Его туловище раскрылось, выпуская из своего чрева обвитые мышцами металлические предметы, и они, раскрывшись как сеть, упали на дроны, тут же затянув их внутрь. Внутри заскрежетало, и из голема высунулись стволы поглощенного оружия, только слегка измененного и модифицированного. Следующий прилетевший отряд, все еще состоящий из дронов, сразу открыл огонь из лазеров. Уровень угрозы был повышен до опасного, и автоматическая система реагирования дала добро на применение летального оружия в городе. Но казалось, что сквозные дыры никак не беспокоят созданного неведомой магией голема. Он выстрелил из шокеров в атакующих, они рухнули на поверхность города, окутанные сеткой разрядов, и голем спланировал вниз, снова поглотив дронов, заодно перестраивая свое тело. Эльфийка, сначала наблюдающая за тем, что происходит, развернулась и направилась на этаж выше. У нее было еще много работы. По заданию надо было наделать целых 200 таких големов, и одного дома будет явно маловато. И пока за окном раздавались взрывы от вновь прибывшего подкрепления, которое созданное ей существо перемалывало на новые элементы для своего тела, она начала выламывать новую дверь, ощущая за ней прячущихся местных жителей, боящихся выйти наружу. Глава 18. Человечество в который раз доказало свою стойкость перед лицом обрушивающихся на него невзгод. Даже чудовищное по своей жестокости нападение инопланетян не смогло сломить дух людей. Мы не только не склонились, но и дали отпор, уничтожив всех, пришедших к нам со злыми мыслями. Президент уже минут 10 выступал перед аудиторией, подводя итоги произошедшему сражению. Торжественная церемония, посвященная успешному отражению атаки чужаков, снова проводилась в главном зале Кремля, и я вновь был одним из главных гостей, приглашенных на мероприятие. Просто так стоять и слушать было довольно скучно, поэтому я осматривал гостей, замечая знакомые лица. Все те же политики, военные и другие влиятельные люди, без которых не обходится ни одно подобное сборище. Хотя, к чести сказать, было и много новичков, которые выделялись тем, что с интересом осматривались по сторонам, явно никогда не видя ранее это место вживую. Время шло и приносило с собой новые веяния, когда власти приближение к руководству страны получали люди, обладающие личной силой, а не только деньгами, благодаря которым раньше и получали места для участия в этих собраниях. У меня даже мелькнула мысль о том, что, глядишь, действительно что-то изменится в этой жизни. Президент, стоящий за трибуной, обвел взглядом полный зал людей, придавая вес своим словам, и снова продолжил. Флот захватчиков был разбит, в первую очередь благодаря беспримерному мужеству наших защитников, несущих охрану на рубежах системы. И в первую очередь я хочу объявить минуту молчания в честь первых героев, грудью вставших на защиту Земли и отдавших за нее жизнь. Он чуть наклонился к микрофону и громким, хорошо поставленным голосом зачитал три фамилии. Капитан Такеши Сейта, за беспримерное мужество и уничтожение крейсера врагов, посмертно награждается орденом святого апостола Андрея Первозванного. Президент возложил звезду ордена на принесенную адъютантом красную подушечку с орденской цепью, уже лежащей на бардовой ткани, и направился к стоящим неподалеку двум японцам, специально прилетевшим на церемонию. Мать Такеши, получившая награду за сына, не выдержала и тихо расплакалась, пока муж обнимал ее, тихо говоря слова утешения. Он не был сыном нашей родины, но откликнулся на приглашение, став одним из первых пилотов космических истребителей. Такеши Сейта был лучшим пилотом, которого мы знали, и отдавал себя делу с таким энтузиазмом, которого не видывал свет. Он погиб с честью, в бою, унеся с собой жизни сотен врагов и всегда будет в наших сердцах», — проговорил политик, склонив голову при этих словах и обняв женщину. «От имени всей земли, спасибо вам за воспитание героя». К президенту снова подошел адъютант и остановился, приготовив еще две награды. Политик еще раз обнял безутешных родителей и направился к стоящей рядом группе людей, тоже утирающих слезы. Младший лейтенант Дроздов Алексей Петрович, за беспримерное мужество и уничтожение крейсера врагов, посмертно награждается орденом Святого Георгия и навеки вносится в списки части. Начал говорить он про первого человека, и тут же, продолжил про второго офицера, повторив практически слово в слово. Младший лейтенант Воробьев Дмитрий Олегович, за беспримерное мужество и уничтожение крейсера врагов, посмертно награждается орденом Святого Георгия и навеки вносится в списки части. Стоящая молодая девушка, услышав фамилии, не сдержала эмоций и разрыдалась, оплакивая одновременно двоих молодых людей, брата и возлюбленного. «Простите, что не смоги сохранить их жизни», – тихо проговорил он, вручая посмертные награды. Президент снова вернулся к трибуне и продолжил. «Самое ужасное в этой войне, что на ней гибнут дети. Два молодых парня, только получивших офицерские звания, досрочно выпустившиеся из учебного заведения, пожертвовали самым ценным, что у них было для того, чтобы мы с вами могли жить. Они не испугались, не вернулись на землю, хоть и получили прямой приказ командования. Нет, они выбрали бой и в итоге победили, пусть и такой страшной ценой. Дали нам время подготовиться и достойно встретить врага. Честь и слава героям России». Зал встал, почтив минутой молчания память погибших, и позади правителя включились экраны прямой трансляции. «Погибли тысячи наших граждан, отправившихся через порталы на корабли ящеров, и почти сотня пилотов, не побоявшихся атаковать превосходящие силы противника. Этот подвиг никогда не будет забыт, и я объявляю этот день днем траура». Зал снова погрузился в молчание, отдавая почесть, и спустя некоторое время президент снова продолжил. «Но сегодня не только день скорби, сегодня и день нашего отмщения», — проговорил он, поворачиваясь к изображению, на котором был виден какой-то подземный бункер с подготовленным стационарным порталом. «Мы получили возможность нанести удар прямо по нашему врагу, не дожидаясь момента, пока он снова соберет свои силы». На экранах десятки людей в броне, сделанной по образу и подобию той, которая защищала элитные отряды ящеров, начали проходить в портал, оказываясь на чужой планете. Они тут же разбивались на группы, доставали из инвентарей средства передвижения, по большей части горные мотоциклы на электроприводе, и разъезжались в стороны, тут же скрываясь из виду.